Ваша октава. Дорогие мои, нам нужно сейчас создать образ себя, всемогущего человека. Создать свой образ, образ человека с побеждающей волей, проникающей мыслью, яркими ощущениями. Образ себя лидера, образ себя победителя, образ себя того, кем вы хотите стать, того, кем вы себя в своих мечтах видите, кем всю жизнь откладывали быть, вздыхая: «Ах, не в этой жизни». Вот это и будем создавать. Это будет одна из многих ваших заготовок. Если вы женщина, используйте в этой работе свою впечатлительность. Если вы мужчина, напрягите свое упорство. Дайте желание, внутреннее повеление быть таким, каким вы хотите стать. Быть уже сейчас, сию секунду. И чтобы от этого желания пошли мурашки радости, мурашки истомы. Усиливаем, еще, еще наращиваем, полностью внутри себя. Внутри себя создаем очаг, очаг радости, очаг счастья, очаг внутреннего стремления. Стремление к здоровью, стремление к красоте, стремление к юности, стремление к силе, стремление к бодрости, стремление к гибкости, стремление к доброте. Стремление. Стремление, стремление к своему идеалу. И по всему телу пропускаем резонанс. По всему телу отправляем волна за волной истому созидания, истому радости, истому утверждения, истому внутреннего могущества. Силу своего духа в виде резонанса отправьте каждой клеточке. Свет, тепло своей души в виде поддержки, как весеннее солнце, отправьте каждой клеточке. Чтобы каждая клеточка, как весенний бутончик, выпрямилась, раскрыла свои маслянистые листики в свете вашей души. Вот это повеление отправьте. Повеление за повелением, приказ за приказом, приказ любящего, любимого человека. Еще волна, усиление, увеличение по возрастающей. Голова ясная. Полностью контролируем себя. Полностью осознаем поведение, повеление сильного духом. Берем свой идеал в виде доброго, чистого, ясного, уверенного утверждения, отправляем каждой клеточке. Отправляем каждой волосинке. Отправляем в каждую мышцу. Отправляем каждому сосудику. Отправляем всем участкам своего тела, чтобы там возник резонанс. Резонанс перевоплощения, резонанс перерождения. Усиливаем, увеличиваем, наращиваем. Еще, еще, еще. А теперь попробуем усиливать свое воздействие. Увеличивать свое воздействие, наращивать свое воздействие, наращивать утверждение, что вы есть сила, что вы есть могущество, вы есть красота, вы есть любовь, вы есть совершенство. Все, что вы желаете. Усиливаем, наращиваем, наращиваем и признаем в себе силу. Признаем в себе свое волшебство. Признаем. А теперь попробуем в более сильном варианте, по возрастающей. Дайте желание быть таким, каким вы хотите стать. Дайте повеление, что будете таким, каким намерены быть. Дайте утверждение, что вы это есть. Внутренним взором проходим по всему телу. Навязываем ту цель, которую вы носите в себе, ту созидательную силу, созидательное стремление и желание, повеление, приказ. Все время по возрастающей. а теперь вспоминаем тот свой образ совершенства. Вспоминаем юность, прекрасные времена, в которых вы — сама гармония, сама красота. Вот это все сейчас отправьте в виде повеления по всему телу. И теперь опять, спокойно и уверенно глядя на свой идеал, видим свое будущее, и этот идеал навязываем. Навязываем, зная свою цену. Навязываем, зная свою силу. Навязываем, зная, что вы это можете. Вы человек с большой буквы. Вы личность. Дайте повеление. Повеление, что вы есть здоровье. Повеление, что вы есть радость. Повеление, что вы есть любовь. Повеление, что вы есть счастье. Повеление, что вы есть опора для своей семьи. Повеление. Просто дайте себе сейчас свой завтрашний день. Навязываем с любовью, с радостью. Состояние счастья, которое вы создаете в каждой клеточке. Ощущаем в себе великую силу, имя которой Господь Бог. Познавая себя, раскрывая себя, узнавая себя, узнаем Господа своего. Познайте в себе счастье. Познайте в себе силу. Познайте в себе великого Созидателя и великое Созидаемое. Могущество, равнение на Него. Пропустите силу по всему телу. Направьте резонанс. Резонанс весны. Резонанс перевоплощения, имя которого – юность, имя которого – здоровье, имя которого – сила. Направьте в каждый участок свою любовь. Направьте в каждую клеточку свою радость. Направьте каждой клеточке свое будущее и свою великую внутреннюю свободу.